Глава 32. Хмыкаю без удивления, даже киваю. В целом Дорошин производит впечатление циника. Но это явно не мое дело. Нам с ним детей не крестить. Меня лишь волнует, что с таким темным мужчиной общается Глеб. Но, может, это сугубо по работе? К счастью, начинается мероприятие, и Арсеньев выходит на трибуну. Пока журналисты занимают свои места, подмечаю, что в первом ряду, будто у него VIP-место, усаживается Саша. На остальных людей не смотрю, потому что бывший находит меня глазами, и мы скрещиваемся взглядами, как шпагами. Мысленно посылаю ему угрозу, чтобы даже не вздумал никак сорвать презентацию, а в ответ получаю ироничный взгляд. Он саркастично выгибает бровь, словно мысли мои прочитал. Гад! Нервничаю, пока слушаю речь Арсеньева, но вскоре успокаиваюсь, вдохновляясь его уверенностью на трибуне. Презентация идет по четкому сценарию. Цифры, КПИ, квоты, программы сотрудничества, государственные программы, сроки. Все четко и понятно, но я каждую минуту жду ту самую бурю, от ощущения которой так и не смогла избавиться со вчерашнего дня. Вскоре пошли вопросы от журналистов, на которые отвечал лишь Глеб. Никакой подставы, четко по теме. Я почти выдохнула, как вдруг поднялся долговязый паренек и вместо Арсеньева повернулся ко мне. «У меня вопрос к Мирославе Краевской». Все взгляды, а также звуки щелчков от камер и вспышки направились на меня. И хоть я стояла поодаль от трибуны, все равно не смогла избежать трагичной участи. Тон паренька с ехидной подковыркой не оставил шанса на чудо. «В недавнем интервью вы жестко выразились в сторону государственных клиник. Это что-то личное? Ваши резкие слова подвергли серьезной критике. Прокомментируйте, пожалуйста, сложившуюся ситуацию». Лишь на мгновение перед глазами помутнело, но я готова к вопросу. А вот к чему я точно не была готова, так это к медвежьей услуге. «Я лично присутствовал на том интервью», — Сашка заговорил с ленивой улыбкой и все внимание мигом перетянул на себя. «И могу с уверенностью сказать, что моя жена говорила совсем не так, как преподнесли в журнале «Медтренд». На слове «жена» он сделал особый акцент, а у меня в груди поднялась волна протеста и желчью прожгла горло. Тем не менее посыпался град вопросов лично к нему, а я будто вообще перестала существовать. «Ну, ладно уж так, только сейчас явно не минута славы Сашки. Сегодня презентация частной клиники «Ильярск», о чем и поспешил напомнить Глеб». «Все вопросы, не касающиеся темы, задавайте вне этой комнаты. Мирослава Анатольевна, поднимитесь ко мне и дайте журналисту четкий ответ». Я с кивком поднялась и, глядя прямо Сашке в коварные глаза, заговорила. «Мои слова в интервью исказили. И вчера уже вышло официальное опровержение с извинением от редактора и автора статьи. Так вот, я уважаю труд государственных клиник, и наша цель не заменить их, а помочь и поддержать, как и дать шанс тем парам, у которых уже нет времени ждать. Все процедуры получения квоты будут по четкому принципу отбора». Конечно же, снова посыпались вопросы. Кто-то спрашивал, буду ли я подавать в суд на блогеров, подхвативших горячую тему. Кто-то интересовался, как именно будет проходить процедура получения квот для нуждающихся женщин. Кому-то просто хотелось знать, насколько дорогая процедура ЭКО и почему вокруг нее столько шума. На большую часть отвечал Глеб. Я же с улыбкой иногда дополняла его. В конце, когда череда вопросов подошла к концу, о Сашке все забыли. Он сидел с поджатыми губами и явным недовольством на лице. Словно у него отняли все лавры. Но, черт подери, с какой стати он решил пиариться на презентации конкурента? Не слишком ли жирно? Пока журналисты неспешно расходились, Глеб приблизился ко мне, и как только теплое дыхание коснулось кожи возле ушка, волосы встали дыбом от легкого волнения. «Он все еще считает тебя своей женой». Тон спокойный, но почему я ощутила в нем целую бурю негатива? Злость и омерзение так отчетливо прозвенели в воздухе, что я невольно заулыбалась, ощутив на вкус ревность Арсеньева. И, стыдно признаться, она пришлась мне по вкусу. Запоздала, но понимаю, что Сашка может думать и считать как угодно, ведь мое сердце уже давно к нему равнодушно и трепещет от присутствия другого, реально надежного и нежного мужчины. Оборачиваясь к нему с улыбкой и не оправдываюсь, осыплю аргументами. Адвокат обещала на следующий суд предоставить доказательства его измены и факт специального затягивания судебного процесса. Поскольку я отказалась от раздела имущества, то нас разведут уже через 2 недели. Нужно просто дождаться следующего заседания. И неважно, явится на него Краевский или нет». «Зря отказалась», — выдохнул со вздохом, а затем спешно добавил с явной усмешкой. «Но я помогу в работе, и тебе не придется ждать еще 10 лет, чтобы вернуть потерянное». Клянусь, его слова прозвучали как признание в чем-то таком. Может, в чувствах ко мне? Я запрещала себе думать и мечтать о большем, тем более пока в паспорте моя фамилия до сих пор Краевская. Хочу вернуть свою прежнюю, Шевчук. И где-то очень глубоко в душе загорелась одна крошечная мысль, которой я не позволила пробиться наружу. А ведь как только моя фамилия в статусе изменится, то Глебу уже не нужно будет сдерживать себя. И мне заодно. Арсеньева увели у меня из-под носа с желанием пообщаться о деле. Я же спустилась с трибуны и собралась найти Лену. Но Сашка вырос рядом, как ядовитый гриб. Отчаянно зачесался язык послать его на все 4 стороны. Но жалко портить мероприятие Глеба. Лишь по этой причине позволяю Сашке нагло увести себя в сторону для отнюдь неприятного разговора. Все и так написано у него на лице. Отвращение. Только вот непонятно, лично ко мне, к Арсеньеву или к презентации новой клиники ЭКО, так глубоко ненавистной Краевскому. Не выпуская моей руки из крепкого захвата, Сашка уже раскрывает рот, но я возмущаюсь первой. «Статья в Медтренд твоих рук дело?» Хоть он и рассматривает меня с гнусливостью, но Саша глубоко удивлен, а значит, не он подкупил редактора. «Но кто тогда? И зачем?» «А ты, я смотрю, настолько осмелела, что уже без разбора ляпаешь всякую чушь перед журналистами», — хмыкает и продолжает. «Не забывай, что ты все еще Краевская, и по мне твоя ошибка тоже больно ударила». И правда злится настолько ярко, что аж до боли сжимает мою ладонь в своей руке. «Точно не Саша. Но от этого не легче. Я сильнее пугаюсь неизвестности и того, что преступник все еще неизвестен. Если не Саша и не Зуев, кому я еще перешла дорогу? Не забывай, что Краевская я ненадолго. И если бы ты, как положено, 2 недели назад явился в суд, то нас бы уже развели». Шиплю на него с яростью, но Сашу не смущает ничего. Он будто одержим мыслью, что я его собственность. «Ты еще не поняла, что никакого развода не будет?» Бросает почти равнодушно и тут же добавляет. «Ваша паршивая клиника ЭКО скоро прогнется под мою сеть частных клиник, потому что я практически монополист, и только мне решать, дорогая женушка, кому оставаться, а кого выбросить за борт. Так что советую быть со мной милее». Улыбка на его лице становится коварной до такой степени, что у меня все слова застревают глубоко в горле колючим камнем. Не знаю, что ему ответить, ведь в какой-то степени Краевский прав, и я лично много лет подталкивала его к идее расширения. «Может, ты и монополист?» Дергаюсь, слыша незнакомый голос за спиной. «Но на чьей земле стоят твои клиники, а?» Тон резкий и острый, как лезвие. Сашка неосмотрительно режется им так же неосторожно, как пальцем о край бумаги. «Марк Викторович, какая неожиданная встреча!» Муж лебезит перед мужчиной, и меня вдруг осеняет догадкой. «Дорошин же, девелопмент! Строительный магнат, у семьи которого куча земли в собственности. И я точно помню, что с застройкой нескольких клиник Сашке потребовалось разрешение не от государства, а от владельца земли. Медленно оборачиваюсь, боясь попасть в ледяную прорубь глаз Дорошина, но вместо этого угождаю в теплый источник взгляда Глеба. Не успеваю ничего сделать, все происходит в мгновение ока. Сашка притягивает меня к себе и по-свойски кладет ладонь на мое плечо, будто заявляет законные права. «А мы как раз с женой обсуждали ее новое место работы и варианты моего сотрудничества с Ильярс». Давлюсь слюной от наглости бывшего. «Да как он умудряется выворачивать ситуацию под себя?» Поджимаю губы и пронизываю Сашку откровенной злостью, которую даже не скрываю во взгляде. Уже порядком бесит его голимые попытки удержаться за статус женатого на мне мужика. Так он еще и мерзко подчеркивает этот статус при посторонних. «Александр Васильевич, видимо, страдает провалами в памяти», — говорю с улыбкой. Мягко выпутываюсь и встаю на сторону Глеба. Замечаю, как он уже сжимает пальцы в кулаки. «Однозначно страдает», — за меня договаривает Арсеньев, жестко ставя Краевского на место. «Мы уже общались по поводу партнерства в прошлый раз, и я дал четкий ответ. в сотрудничестве не заинтересован. Я хотела сказать про развод, но, к счастью, вовремя заткнулась. И правда, сейчас не время и не место выяснять мои с Сашкой отношения, черт возьми. Ну а Дорошин пусть думает, что хочет. Я его вообще впервые вижу.